Суровые черты Ральфа исказило страдание. «Да, я знаю, вы правы. Я должен примириться с тем, каков я есть, и стараться стать лучше, но отбросить гордыню. Я раскаиваюсь и готов исповедаться и ждать прощения. О, как горько я раскаиваюсь!» Он вздохнул, и взгляд его выдал внутреннюю борьбу, которую не мог он высказать тщательно взвешенными словами, и уж, конечно, в этих стенах. И все же, Витторио, я не мог поступить иначе. Мне оставалось либо погубить ее, либо навлечь гибель на себя. И в тот час мне казалось, выбор ясен, ведь я ее люблю. Не ее вина, что я никогда не желала ступить любви плотской. Но поймите, ее судьба стала для меня важнее моей собственной судьбы. До той минуты я всегда думал прежде о себе, себя ставил выше, ведь я служитель церкви, а она всего лишь одна из малых сих. А тут мне стало ясно. Это я в ответе за то, какой она стала. Мне следовало отказаться от нее, пока она была еще ребенком, а я этого не сделал. Она прочно занимала место в моем сердце и понимала это. А выбрось я ее из сердца, она бы это поняла и стала бы совсем иной. И тогда бы я не мог быть ей духовным наставником. Ральф улыбнулся. Вы видите, мне должно во многом раскаиваться. Я пытался и сам сотворить одну живую душу. Это и есть та роза. Архиепископ Ральф запрокинул голову, посмотрел на сложенные узоры лепного с позолотой потолка, на причудливую люстру. Кто же еще это мог быть? Она единственная моя попытка творения. А с ней не случится беды с вашей розой? Не причинили ли вы ей большего зла, чем если бы вы ее отвергли? Не знаю, Витторио, если бы знать. Тогда мне казалось, иначе поступить невозможно. Я не наделен прометеевым праведческим даром, а чувства мешают рассуждать здраво. И потом это случилось само собой. Но мне кажется, в том, что я ей дал, она нуждалась больше всего. Надо было признать в ней женщину. Нет, сама она, конечно, сознавала себя женщиной, но этого не знал я. Если бы впервые я встретил ее уже взрослой, наверное, все сложилось бы по-другому. Но я многие годы знал ее ребенком. Я слышу в ваших словах самодовольство, Ральф. Вы еще не готовы для прощения. Вас это уязвляет, не так ли? Открытие, что вы не сверхчеловек и подвержены обыкновенным человеческим слабостям. Подлинно ли в своем поступке вы движимы были столь благородным духом самопожертвования? Ральф вздрогнул, взглянул в лучистые карие глаза. Оттуда на него смотрели два его крохотных отражения, два ничтожных пигмея. — Нет, — сказал он, — я всего лишь человек. И она дала мне наслаждение, какого я прежде и вообразить не мог. Я не знал, что с женщиной можно испытать подобное, что она дарит такую огромную радость. Я жаждал никогда больше с ней не расставаться, и не только ради ее плоти, но ради счастья просто быть подле нее, говорить с нею и молчать, есть обед, приготовленный ее руками, улыбаться ей, разделять ее мысли. Я буду тосковать о ней до последнего вздоха. В смуглом лице Витторио, лице аскета, ему вдруг почудилось какое-то сходство с лицом Мэгги в минуты их расставания. Словно снят с души тяжкий гнет и торжествует воля и решимость идти своим путем, несмотря на все тяготы и скорби и мучения. Что же он изведал в жизни, этот кардинал в красном шелку, который, казалось, только и питает нежность к ленивой абиссинской кошке? Но кардинал молчал, и Ральф снова заговорил. «Я не могу раскаиваться в том, что у меня с нею было. Раскаиваюсь в ином, что приступил обет, священный и нерушимый, данный на всю жизнь. Никогда уже я не сумею исполнять долг пастыря с прежним, ничем не омраченным усердием. Вот о чем я горько сожалею. Но о Мэгги... И такое стало у него лицо, когда он произнес ее имя, что кардинал Витторио отвернулся, пытаясь совладать собственными чувствами. Раскаиваться в том, что было с Мэгги, значило бы ее убить. Ральф устало провел рукой по глазам. Не знаю, понятно ли я говорю, право не знаю, как высказать мою мысль. Кажется, мне и под страхом смерти не выразить всего, что я чувствую к Мэгги. Он наклонился вперед, и в глазах кардинала, который вновь обернулся к нему, опять увидел два своих отражения. Теперь они стали чуть больше. Глаза Витторио были подобны зеркалам. Они отражали все, что видели, но никому ни на миг не позволяли увидеть, что происходит за этой ровной преградой. Не то с Мэгги. В ее глаза погружаешься все глубже и глубже, на самое дно души. «Мэгги сама благословение», — сказал Ральф. «Для меня она нечто священное, наподобие святого причастия». «Понимаю», — со вздохом сказал кардинал. «Хорошо, что у вас такое чувство. Думаю, перед лицом Господа этим смягчается ваш великий грех. Однако лучше вам исповедаться не отцу Гильермо, но отцу Джорджо. Он не истолкует ложно ваши чувства и ваше рассуждение. Он прозрит истину. Отец Гильермо не столь восприимчив и, пожалуй, усомнится в вашем раскаянии». Слабая улыбка едва заметной тенью скользнула по тонким губам кардинала Витторио. «Они тоже люди, мой Ральф, те, кто выслушивает исповедь великих. Никогда об этом не забывайте. Лишь отправляя службу, пастырь являет собою сосуд Господен. В остальном он просто человек. Через него отпускает грехи, дарует прощение сам Господь, но выслушивает грешника, и суд свой выносит человек». В дверь осторожно постучали. Пока внесли и поставили на инкрустированный перламутром столик чайный поднос, кардинал не промолвил ни слова. «Видите, Ральф, — сказал он затем, — со времен пребывания в Австралии я пристрастился к дневному чаепитию. Теперь у меня на кухне готовят отменный чай, хотя усвоили это искусство не сразу». Ральф уже хотел взяться за чайник, но кардинал предостерегающе поднял руку. «Нет-нет, я налью сам. Хозяйничать для меня развлечение». «Я видел, улицы Гену и Рима кишат черными рубашками», — заметил Ральф, глядя, как кардинал разливает чай. — Это особые войска самого Дучи. Нам предстоят тяжелые времена, мой Ральф. Его святейшество полагают, что не должно быть ни малейших трений между церковью и светскими властями Италии. В этом он непреклонен и, как всегда, прав. Как бы ни повернулись события, ничто не должно мешать нам нести свет и помощь всей нашей пастве, даже если разразится война и разделит католиков, и они станут сражаться друг с другом во имя Божие. На чьей бы стороне ни оказались наши сердца и наши чувства, долг наш — не вмешивать церковь в политику, в борьбу идей и международные распри. Я вызвал вас к себе, потому что могу на вас положиться. Лицо ваше останется непроницаемым, что бы вы ни увидели и что бы ни думали об увиденном. И по складу ума вы прирожденный дипломат. Другого такого я еще не встречал. Архиепископ Ральф хмуро улыбнулся. «Вы содействуете моей карьере даже помимо моей воли, не так ли? Что было бы со мной, если бы мы с вами не встретились? Что ж, вы стали бы архиепископом Сиднейским, пост недурной, весьма значительный». С лучезарной улыбкой ответил кардинал. «Но судьба наша не в наших руках. Мы встретились, ибо так было суждено. И точно так же суждено нам обоим теперь служить его святейшеству папе». «Боюсь, в конце этого пути нас не ждет успех», — сказал архиепископ. «Плоды беспристрастности всегда одни и те же. Все одинаково будут нами недовольны, и все одинаково будут нас осуждать. Да, я знаю это, и его святейшество также знает. Но мы не можем поступать иначе. И ведь ничто не мешает каждому из нас в отдельности молиться о скорейшем падении дучи и фюрера, не так ли? Значит, вы полагаете, война неминуема? Не вижу никакой возможности ее избежать. Из угла, где она спала на санцепёке, вышла кошка, любимица кардинала, и немного неуклюже, потому что уже состарилась, вспрыгнула на обтянутые мерцающим малым шелком колени. «Ха, царица Савская! Поздоровайся же со своим старым другом Ральфом! Ведь раньше ты даже отдавала ему предпочтение передо мной!» Сатанинские желтые глаза окинули архиепископа надменным взглядом и равнодушно закрылись. Хозяин и гость рассмеялись.